Стойкость. Время действия – настоящее. Место действия – северная часть штата Нью-Йорк, большая комната, наполненная пульсирующими, извивающимися, дышащими механизмами, которые исполняют функции различных органов человеческого тела – сердца, легких, печени и так далее. Разноцветные трубки и провода поднимаются от механизмов вверх, переплетаются и исчезают в отверстии на потолке. Сбоку чрезвычайно сложная консоль управления. Доктора Элберта Литла, милого привлекательного молодого врача общей практики, знакомит с содержимым комнаты и сутью проекта его создатель и руководитель доктор Норберт Франкенштейн. Франкенштейну 65 лет, он бесчувственный гений от медицины. У консоли с наушниками на голове сидит и наблюдает за измерительными приборами и мигающими огнями. Доктор Том Свифт, увлеченный работой первый помощник Франкенштейна. Литл, о господи, Франкенштейн, да, это почки, а вот там печень, здесь же поджелудочная железа. Литл, удивительно, доктор Франкенштейн, после того, что увидел, я начинаю сомневаться, действительно ли я занимался медициной, и был ли я в медицинской школе, тоже вопрос, показывает на один из механизмов, а это ее сердце, Франкенштейн, сердце от Вестингауза, если вам нужно сердце, они делают их чертовски хорошо. А вот к их почкам я и на пушечный выстрел не подойду. Литл. Это сердце, наверное, стоит столько, сколько весь город, где я работал. Франкенштейн. А поджелудочная весь ваш штат. Это Вермонт? Литл. Да, Вермонт. Франкенштейн. Сколько мы заплатили за поджелудочную железу? Да, на эти деньги запросто можно купить весь Вермонт. Раньше никто не изготавливал поджелудочную. А нам она нужна была в течение 10 дней. А то бы мы потеряли больную. Мы обратились ко всем производителям органов. Парни, даешь аккордно-премиальную программу по изготовлению поджелудочной. Нам плевать, сколько это будет стоить, но к следующему вторнику нам нужен продукт. Литл, и у них все получилось. Франкенштейн, больная еще жива, и, уверяю вас, это ливер не дешевый. Литл, но ведь пациент может себе позволить такое, верно? Франкенштейн. Да уж, расплачивается не страховкой от Голубого Креста. Литл. Сколько операций она вынесла и за сколько лет? Франкенштейн. Первую большую операцию я сделал ей 35 лет назад, а всего с тех пор 78 операций. Литл. Сколько же ей лет? Франкенштейн. 100 лет. Литл. Ну и нервы у дамы. Франкенштейн. Вы как раз на них и смотрите. Литл. Я имел в виду, какая отвага, какая стойкость. Франкенштейн. Мы каждый раз ее вырубаем, без анестезии не оперируем. Литл. Да, даже и так. Франкенштейн хлопает Свифта по плечу. Свифт снимает наушник с одного уха, распределяя внимание между консолью и присутствующими. Франкенштейн. Доктор Том Свифт. Это доктор Элберт Литл. Том мой помощник. Свифт. Здрасте. Франкенштейн. У доктора Литла врачебная практика в Вермонте. Он оказался в наших краях и попросил об экскурсии. Литл. Что вы слышите в наушниках? Свифт. Все, что происходит в палате пациента, предлагает Литл послушать. Прошу вас. Литл слушает. Ничего не слышно. Свифт. Даму сейчас причесывают. Там ее косметолог. Она всегда ведет себя тихо, когда ее причесывают. Забирает наушники. Франкенштейн Свифту. Нам следует поздравить нашего юного гостя. Свифт. С чем? Литл. Хороший вопрос. С чем? Франкенштейн. «Мне известно о той славе, что выпало на вашу долю, Литл». «Какой славе? Мне ничего не известно». Франкенштейн. «Вы ведь тот самый доктор Литл, которого домашний женский журнал в прошлом месяце назвал семейным врачом года, не так ли?» Литл. «А, это... Да, правильно. Даже не знаю, как им это пришло в голову, но что меня поражает гораздо больше, так это то, что человек вашего масштаба знает об этом». Франкенштейн. «Я каждый месяц читаю домашний женский журнал от корки до корки». Литл. «Неужели?» Франкенштейн. «У меня только одна пациентка, миссис Лавджой. А миссис Лавджой читает домашний женский журнал, поэтому я его читаю. Об этом мы с ней и говорим, о том, что там пишут. Мы и о вас там прочитали в номере за прошлый месяц, а теперь миссис Лавджой повторяет, какой это должно быть милый молодой человек, такой понимающий». Литл. «Вот как?» Франкенштейн. «И вот вы здесь, что называется, воплоти. Она же написала вам письмо». «Литл, да, помню». Франкенштейн. «В год миссис Лавджой пишет 1000 писем и получает 1000 писем в ответ. Неутомимый корреспондент. Литл. А как у нее настроение? Радостное?» Франкенштейн. «Если бы это было не так, то в этом была бы наша вина. Ее настроение зависит от того, как работают эти механизмы. Месяц назад ее охватила грусть, а причиной было то, что здесь на консоли полетел транзистор». Франкенштейн протянул руку к консоли и одним движением рычажка переустановил какие-то параметры. Механизмы в комнате скорректировали свою работу. «Вот, теперь пару минут у нее будет легкая депрессия», — он снова изменил параметры. «А теперь она будет счастливее, чем прежде. Будет петь, как птичка». Литл с трудом скрывает ужас. Следующая сцена. Палата пациентки, полная цветов, коробок с конфетами и книг. Пациентка Сильвия Лавджой, вдова миллиардера. От Сильвии осталась только голова, подсоединенная к трубкам и проводам, уходящим в пол, что становится очевидным не сразу. Первый кадр. Глория, роскошного вида косметолог Сильвии, стоит позади нее. Сильвия, красивая, преклонных лет дама, когда-то известная красавица, она плачет. Сильвия, Глория. Глория, да, мадам. Сильвия, утри эти слезы, пока кто-нибудь не вошел и не увидел. Глория едва не плачет сама. Да, мадам, вытирает Сильвии слезы клиноксом, рассматривает салфетку. Ну вот, вытерла. Сильвия, не знаю, что на меня нашло, внезапно такая печаль накатила. Глория, каждый должен иногда поплакать. Сильвия, ну вот, все проходит. Заметно, что я плакала? Глория, нет, нет, что вы. Она не может совладать с собственными слезами. Отходит к окну, чтобы Сильвия не видела, как она плачет. Камера отъезжает от нее и показывает жуткую, аккуратно прибранную с подключенными трубками и проводами голову. Голова расположена на треножнике. Под головой, там, где у человека располагается грудь, висит черный ящик с мигающими разноцветными огоньками. Оттуда, откуда у человека обычно растут руки, из ящика торчат две механические руки. В пределах достижимости стол, где лежат ручка, бумага, частично собранный пазл и громоздкая сумка для рукоделия, из которой высовываются спицы и незаконченный свитер. Над головой Сильвии на кронштейне закреплен микрофон. Сильвия, вздыхая. «Ты, наверное, думаешь, какая глупая женщина?» Глория качает головой, но молчит, не будучи в силах ответить. «Глория, ты еще здесь?» «Глория, да, я здесь. Сильвия, что-нибудь не так?» «Глория, все хорошо. Сильвия, ты хорошая подруга, Глория. Я хочу, чтобы ты знала, я это чувствую всем сердцем. Глория, я вас тоже очень люблю. Сильвия, если у тебя возникнут какие-нибудь проблемы, я помогу тебе, ты только скажи». «Глория, обязательно скажу». Говард Дерби, клерк, отвечающий в больнице за доставку почты, входит, пританцовывая с пачкой писем старый глупый бодрячок. «Дерби, как сегодня наша пациентка?» «Сильвия, минуту назад была очень опечалена, но теперь, увидев вас, я готова петь, как птичка». «Дерби, сегодня вам 53 письма, одно даже из Ленинграда». «Сильвия, в Ленинграде живет одна слепая женщина, бедняжка». «Дерби, сделав из пачки писем подобие веера, читает обратные адреса. Западная Виргиния, Гонолулу, Брисбен, Австралия». «Сильвия наугад выбирает конверт». «Сильвия, Уиллинг, Западная Виргиния. Итак, кого мы знаем в Уиллинге?» Она умело открывает конверт механическими руками, читает. «Дорогая миссис Лавджой, вы не знаете меня, но я только что прочитала вас в Reader's Digest, и теперь сижу и не могу унять слез». «Reader's Digest? Господи, да той статье уже 14 лет, а она только что прочитала ее?» «Дерби, старый Reader's Digest никогда не умрет. У меня у самого дома есть подшивка, а ей уже лет 10. Я всегда его читаю, когда нужно немного взбодриться». Сильвия продолжает читать. «Теперь, если со мной что-нибудь случится, я никогда не стану жаловаться. Я думала, что я самая несчастная женщина на свете. После того, как мой муж 6 месяцев назад застрелил свою любовницу и застрелился сам, оставив меня с 7 детьми и неоплаченным Бьюиком Роудмастером, у которого проколоты 3 колеса из 4 и полетела трансмиссия. Прочитав вашу историю, Я теперь сижу и благодарю Господа за то, что он мне дал. Милое письмо, Дерби. Еще бы. Сильвия, там постскриптум. Поскорее выздоравливаете. Она кладет письмо на стол. А письма из Вермонта нет? Дерби, Вермонта? Сильвия, в прошлом месяце, когда у меня было плохое настроение, я написала, как теперь понимаю, глупое, полное эгоизма и жалости к самой себе письмо молодому врачу, о котором прочитала в домашнем женском журнале. Мне стыдно. Я живу в постоянном страхе, меня просто трясет от мысли, что он может написать мне в ответ, если вообще напишет. Глория, да что он сможет вам написать? Сильвия, про то, что мир полон реальных страданий. Многие люди не знают, что они будут сегодня есть. И существуют сотни тысяч бедняков, которые никогда за всю свою жизнь не посещали врача. А у меня есть все, и нежные заботы, и последние чудеса науки и медицины. Следующая сцена. Коридор перед палатой Сильвии. На двери табличка «Входить обязательно с улыбкой». Франкенштейн и Литл готовятся войти. Литл. Она здесь, Франкенштейн. Все, что не внизу, все здесь. Литл. И все, полагаю, слушаются того, что здесь написано. Франкенштейн. Это компонент терапии. Тут мы лечим не один конкретный орган, а всего пациента. Глория выходит из палаты и, плотно закрыв дверь, начинает громко плакать. Франкенштейн, Глория, раздраженно. Плакать и так громко? В чем дело? Глория. Дайте ей умереть, доктор Франкенштейн. Ради бога, дайте ей умереть. Литл. Это ее медсестра? Франкенштейн. Чтобы работать медсестрой, у нее не хватает мозгов. Это паршивый косметолог. За сотню долларов в неделю она занимается лицом и прической нашей пациентки. Глории. Вы перешли все границы, красота. Вы уволены. Глория. Что? Франкенштейн. Забирайте свой чек и проваливайте. Глория. Но я ее ближайший друг. Франкенштейн. Ничего себе. Вы же только что попросили меня ее вырубить. Глория. Во имя милосердия. Франкенштейн. Вы уверены в существовании рая? Хотите отправить ее туда, где она сразу же получит крылья и арфу? Глория. Про рай ничего не знаю, но ад есть. Он там, в этой палате, и вы его изобретатель. Франкенштейн, уязвленный, медлит несколько мгновений перед тем, как ответить. Боже, какие вещи способны говорить некоторые люди. Глория. Пора тем, кто любит, усилить, наконец, свой голос. Франкенштейн. Любит, любовь. Глория, вы даже не знаете, что это такое. Франкенштейн, любовь, обращаясь скорее к самому себе, чем к ней. Есть у меня жена? Нет. Любовница? Тоже нет. В своей жизни я любил только двух женщин. Мать и женщину, которая лежит там в палате. Я только что окончил медицинскую школу, а моя мать умирала от рака всех органов. Отлично, умник, сказал я себе. Ты такой крутой доктор из Гейдельберга. Посмотрим, как ты спасешь от смерти свою мать. Но все мне говорили, что я ничего не смогу для нее сделать. И тогда я ответил, пошли к черту, я сделаю все, что нужно. А они решили, будто я чокнутый, и на время поместили меня в психушку. Когда я вышел оттуда, она уже умерла, как и пророчили те умники. Но они не знали, на какие чудеса способна техника. Я, правда, тоже не знал, но решил выяснить. Отправился в Массачусетский технологический институт, где начал изучать механику, электротехнику и химию. Долгих 6 лет. Жил на чердаке, ел черствый хлеб и сыр, который обычно кладут в мышеловку. Когда я закончил МТИ, я сказал себе, «Отлично, парень. Вероятно, ты единственный на Земле человек, достаточно образованный, чтобы заниматься медициной 20 века». И я стал работать на клинику Керли в Бостоне. Туда привезли женщину, настоящую красавицу снаружи и полный хаос внутри. Она была точь-в-точь, как моя мать, вдова миллиардера, оставившего ей полмиллиарда долларов. И никаких родственников, а умники опять заявили, эта женщина умрет. А я ответил, заткнитесь и слушайте, и я объясню вам, что мы будем делать. Молчание. Литл. Да, неплохая история. Франкенштейн. Это история о любви. Глории. Это история любви началась задолго до того, как вы родились, крупный специалист по любви, и она все еще продолжается. Глория, в прошлом месяце она попросила меня принести ей пистолет, хотела застрелиться. Франкенштейн, и вы думаете, мне об этом неизвестно? Показывает пальцем на Литла. П- Примерно тогда же наша пациентка написала мистеру Литлу письмо, где я попросила его: «Привезите мне цианид, доктор, если у вас есть сердце». Литл, неприятно удивленный: «Вы знали про это? Вы читаете ее почту, Франкенштейн? Именно так мы можем выяснить, что она действительно чувствует. Порой она пытается нас одурачить, притворяется счастливой. Я ведь говорил вам про сломавшийся транзистор. Это было в прошлом месяце. Мы, может, и не узнали бы про поломку, если бы не читали ее почту и не слушали, что она говорит таким недоумкам, как наш бывший косметолог». Воодушевившись: «Слушайте, идите туда, к ней. Можете оставаться там сколько хотите и задавать любые вопросы. А потом, когда вернетесь, расскажите правду. Она счастливая женщина или же живет в аду?» Литл, раздираемый сомнениями: «Я Франкенштейн. Идите. А я должен кое-что еще сказать этой юной леди, этой мисс убийства из жалости года. Я хочу показать ей тело, пару лет пролежавшее в гробу. Пусть посмотрит, как привлекательна смерть. Она ведь смерти хочет для своей подруги». Литл отчаянно ищет, что сказать, наконец мимикой дает понять, что хочет быть честным и справедливым до конца, и отправляется в палату. Следующая сцена. Палата. Сильвия одна, лицом отвернувшись от двери. «Сильвия, кто там?» «Литл, друг, вы написали мне письмо». «Сильвия, я многим писала. Могу я на вас посмотреть?» Литл подходит. Сильвия смотрит на него с растущей симпатией. «Вы доктор Литл, семейный врач из Вермонта?» Литл, вежливо поклонившись: «Миссис Лавджой, как вы себя чувствуете?» «Сильвия, вы принесли мне цианид?» Литл: «Нет». «Сильвия, я бы сегодня все равно не стала принимать яд. Такой чудесный день. Хочется им насладиться. Завтрашним, кстати, тоже. Вы приехали на белоснежном коне?» Литл: «В голубом Олдсмобиле». «Сильвия, а как же ваши пациенты, которые любят вас и кому вы так нужны?» Литл: «Другой врач заменяет меня, а я взял отпуск на неделю». «Сильвия, не ради меня?» Литл: «Нет». «Сильвия, у меня ведь все в порядке, вы же знаете, в каких я умелых руках». Литл: «О, да». Сильвия: «В общем, другой врач мне не нужен». Литл: «Вы совершенно правы». Пауза. «Сильвия, хотя мне очень хотелось бы поговорить с кем-нибудь о смерти. Вы ведь часто с ней встречаетесь, полагаю». Литл: «Иногда». Сильвия: «И для тех, кто умирает, это ведь благо?» Литл: «Я слышал, так говорят». Сильвия: «А сами вы так говорите?» Литл: «Врач не должен это обсуждать, это непрофессионально, миссис Лавджой». Сильвия: «Почему же другие люди считают, что смерть есть благо?» Литл: «Иногда пациент испытывает боль, его нельзя вылечить ни за какие деньги, а бывает, пациент превращается в овощ, и разум ему уже не вернуть». Сильвия: «Ни за какие деньги?» Литл: «Насколько мне известно, сейчас есть возможность использовать искусственное сознание. Можно его выпросить, занять, а то и украсть. Если бы я спросил об этом у доктора Франкенштейна, он, наверное, рассказал бы мне». Пауза. Сильвия: «Искусственное сознание – реальность?» Литл: «Это он вам сказал?» Сильвия: «Вчера я спросил у доктора Франкенштейна, что произойдет, если мой мозг начнет сдавать. Он был откровенен, сказал, что мне не следует забивать этой проблемой свою маленькую хорошенькую головку. Мы перейдем этот мост, когда настанет время», — так и сказал. Пауза. «О, Господи, сколько же мостов я перешла!» Следующая сцена. Комната с искусственными органами, та же самая, свифт у консоли, входят Франкенштейн и Литл. Франкенштейн: «Ну вот, вы совершили грандиозную экскурсию, и теперь мы вернулись к ее началу». Литл: «Я по-прежнему говорю то, что говорил в начале. О, Господи, о, Господи!» Франкенштейн: «Трудновато будет вернуться к аспиринам и слабительным после того, что вы здесь увидели, верно?» Литл: «Да», после паузы. «Какая из вещей здесь самая дешевая?» Франкенштейн: «Та, что проще всего. Вот этот чертов насос, он заменяет сердце». Литл: «Сколько он стоит?» Франкенштейн: $60,000. Есть дешевле, есть дороже. Дешевый мусор, дорогие, как бриллианты». Литл: «А сколько их продается в год?» Франкенштейн: 600 штук, плюс-минус несколько». Литл: «Плюс одна. Одна жизнь, минус одна, одна смерть». Франкенштейн: «Это в случае, если проблемы с сердцем. Вам повезло, если у вас такая недорогая проблема». Свифту: «Послушайте, Том, усыпите нашу пациентку, чтобы доктор Литл увидел, как у нас заканчивается день». Свифт: «Но у нас еще есть 20 минут». Франкенштейн: «Да какая разница, поспит лишние 20 минут. Завтра будет чувствовать себя на миллион долларов, если не полетит еще один транзистор. Литл. Так почему бы вам не направить на нее телевизионную камеру и не смотреть на то, что с ней происходит на экране? Франкенштейн. Она не хочет. Литл. Ей предоставляют только то, что хочет она сама, Франкенштейн. Так она решила. А какого черта мы должны смотреть на ее лицо? Достаточно снять параметры с приборов, и мы узнаем о ней больше, чем знает она сама. Свифта, усыпите ее, Том. Свифт, это похоже на то, как вы останавливаете машину или выключаете горелку. Литл, неужели, Франкенштейн? У Тома тоже две степени, медицина и технические науки. Литл, вы устаете к концу дня, Том? Свифт, это приятная усталость, словно ты управлял большим реактивным самолетом, который летел из Нью-Йорка в Гонолулу. Берется за рычаг. А теперь у миссис Лавджой будет приятная мягкая посадка. Медленно поворачивает рычаг, и механизмы замедляют работу. Вот так. Франкенштейн, чудесно. Литл, она спит? Франкенштейн, как дитя. Свифт, все, что нам остается сделать, дождаться сменщика. Литл, никто не приносит ей чего-нибудь, с помощью чего она могла бы покончить с собой. Франкенштейн, нет. Да даже если бы ей принес, беспокоиться не о чем. Руки сконструированы так, что ей ни за что не удастся направить на себя пистолет или поднести яд к губам. Как бы ни старалась, это придумал Том, он гений. Литл, поздравляю. Раздается тревожный звонок, свет мигает. Франкенштейн. Кто бы это мог быть, Литл? Кто-то вошел в ее комнату, надо бы проверить, Свифту. Заприте дверь в палату, Том. Кто бы туда ни попал, мы его поймаем. Свифт нажимает кнопку, которая запирает дверь наверху. Литл, вы пойдете со мной. Следующая сцена. Палата. Сильвия спит, похрапывая. В палату только что пробралась Глория. Она с опаской оглядывается, потом достает из сумочки револьвер и, проверив, заряжен ли он, прячет в сумку с рукоделием, лежащую на столе. Глория едва успевает это сделать, как входит запыхавшиеся Литл и Франкенштейн, открывший палату ключом. «Франкенштейн, что происходит?» «Глория, я забыла здесь часы», — показывает на часы. «Теперь они со мной». «Франкенштейн, кажется, я запретил вам появляться в этом здании». «Глория, я и не появлюсь». «Франкенштейн, Литл, караульте ее здесь, а я пока проверю, как и что. Не исключено, что она успела что-то натворить». «Глории, не хотите ли предстать перед судом за попытку предумышленного убийства?» «В микрофон. Том, ты меня слышишь?» «Свифт через переговорное устройство. Слышу». «Франкенштейн, разбуди ее, я должен проверить, все ли с ней в порядке». «Свифт, ку-ка-ри-ку!» Слышно, как механизмы на нижнем этаже начинают набирать скорость. Сильвия открывает глаза, приятно удивленная. «Сильвия Франкенштейну, доброе утро, Норберт». «Франкенштейн, как вы себя чувствуете?» «Сильвия, так же, как всегда, когда просыпаюсь. Отлично, словно я на морском берегу. Глория, доброе утро». «Глория, доброе утро». «Сильвия, доктор Литл, вы решили остаться еще на день?» «Франкенштейн, это не утро, через минуту вы опять уснете». «Сильвия, я опять заболела». «Франкенштейн, вряд ли». «Сильвия, вы хотите мне сделать еще одну операцию?» «Франкенштейн, успокойтесь, прошу вас», — достает из кармана офтальмоскоп. «Сильвия, как я могу быть спокойной, когда мне предстоит еще одна операция?» «Франкенштейн, в микрофон, Том, дай ей транквилизаторы». «Свифт, в переговорном устройстве будет сделано». «Сильвия, с чем я должна расстаться на сей раз? С ушами, волосами?» «Франкенштейн, сейчас мы поможем вам успокоиться». «Сильвия, или с глазами?» «Мои глаза, Норберт, настал их черед?» «Франкенштейн, Глории, ну что, крошка, смотри, что ты наделала в микрофон». «Где там твои чертовы транквилизаторы?» «Свифт, сейчас начнут действовать». «Сильвия, ладно, не имеет значения». Франкенштейн осматривает ее глаза. «Так все-таки мои глаза?» «Франкенштейн, ни то, ни другое, ни третье». «Сильвия, легко досталось, не жаль и потерять». «Франкенштейн, вы здоровы, как молодая породистая лошадь». «Сильвия, я уверена, появился производитель отменных глаз». «Франкенштейн, RCA делает отличный товар, но мы пока не собираемся что-либо у них покупать». Отходит вполне удовлетворенный. «Все отлично, Глории, вам повезло». «Сильвия, я радуюсь, когда моим друзьям везет». «Свифт, усыплять?» «Франкенштейн, подожди, мне нужно еще проверить кое-что внизу». «Свифт, понял, конец связи». Следующая сцена. Литл, Глория и Франкенштейн минуты позднее входят в комнату с машинами. Свифт сидит у консоли управления. «Свифт, сменщик опаздывает». «Франкенштейн, у него дома проблемы. Хочешь хороший совет? Никогда не женись». Он изучает прибор за прибором. Глория, потрясенная обстановкой в комнате. «О, Господи! О, Господи!» Литл, никогда не видели ничего подобного? Глория, нет. Франкенштейн, она была здесь великим специалистом по волосам. Обо всем остальном заботились мы, обо всем, кроме волос. Показатели одного из приборов озадачивают его. Что это? Франкенштейн легонько ударяет по прибору, и тот начинает показывать правильные данные. Так-то лучше, Глория, глухо. Наука. Франкенштейн, а что вы думали, находится в этой комнате? Глория, я боялась думать, теперь я понимаю, почему. Франкенштейн, у вас есть хоть какое-нибудь научное образование, чтобы оценить хотя бы приблизительно то, что вы здесь видите? Глория, в школе я два раза засыпалась на экзамене по естественной истории. Франкенштейн, а чему вас учили в колледже косметологов? Глория, дурацким вещам для последних дураков, как красить лицо, завивать и развивать волосы, стричь волосы, красить волосы, ухаживать за ногтями на руках, а летом и на ногах. Франкенштейн, я полагаю, вы разболтаете всем о том, что видели здесь, когда выйдете отсюда. Глория, вероятно. Франкенштейн, зарубите себе на носу, у вас нет ни мозгов, ни достаточного образования, чтобы квалифицированно говорить о том, что мы здесь делаем, понятно? Глория, возможно. Франкенштейн, и что же вы скажете людям там, снаружи? Глория, ничего особенно сложного, просто... Франкенштейн, ну? Глория, что у вас есть голова мертвой женщины, подсоединенная к разным машинам и механизмам, и вы целыми днями играете с ней, и что вы не женаты, и все такое прочее. Сцена замирает, как на неподвижной фотографии, темнеет. Светлеет, фигура начинает двигаться. Франкенштейн в ужасе. Как вы можете называть ее мертвой? Она читает домашний женский журнал. Разговаривает, вяжет, пишет письма друзьям по всему миру. Глория, она как какая-то ужасная машинка из парка развлечений, которая будущее предсказывает. Франкенштейн, мне казалось, вы ее любите. Глория, иногда я вижу в ней искру того, кем она была, эту искру я и люблю. Большинство людей говорят, что любят ее за ее мужество, но чего стоит ее мужество, если его источник здесь, в этой комнате? Вы повернете тут несколько выключателей или вентилей, и она с удовольствием полетит на ракете добровольцем на Луну. Но что бы вы ни делали здесь, искра живет в ней и кричит: «Ради Господа, кто-нибудь, вырвите меня отсюда!» Франкенштейн, глядя на консоль. «Доктор Свифт, этот микрофон включен?» «Свифт, да». «Франкенштейн, не выключайте. Глории». «Она слышала каждое сказанное вами слово. Что вы по этому поводу думаете?» «Глория, она сейчас меня слышит?» «Франкенштейн, валяйте дальше, говорите. Вы избавляете меня от множества хлопот. Теперь мне не нужно будет объяснять Сильвии, каким другом вы ей были и почему я дал вам пинка». Глория, склонившись над микрофоном. «Миссис Лавджой?» Свифт, передавая то, что он слышит в наушниках. Она говорит: «Что такое, моя милая?» «Глория, в вашей сумочке для вязания лежит заряженный револьвер, миссис Лавджой, на тот случай, если вы больше не хотите жить». Франкенштейн, не обеспокоенный тем, что он услышал о револьвере, но полный ненависти по отношению к Глории: «Вы полная идиотка, где вы взяли револьвер?» «Глория, прислали почтой из Чикаго. Было объявление в журнале «Истинная любовь». Франкенштейн, они продают оружие чокнутым тёлкам. Глория, если бы было нужно, я получила бы базуку, 1498. Франкенштейн, сейчас я возьму оружие, и оно станет вещественным доказательством номер один на вашем суде. Уходит». Литл Свифту, не усыпите ее. Свифт, пациентка не сможет нанести себе вреда. Глория Литло, что это значит, Литл? Ее руки устроены так, что ей не прицелиться в себя из револьвера. Глория шокированная. Они и об этом подумали. Следующая сцена. Палата Сильвии. Входит Франкенштейн. Сильвия в задумчивости держит оружие. Франкенштейн, хорошие тут у вас игрушки. Сильвия, не сердитесь на Глорию, это я ее попросила. Умоляла принести мне револьвер. Франкенштейн, в прошлом месяце? Сильвия, да. Франкенштейн, но сейчас все уже лучше? Сильвия, да, кроме той искры. Франкенштейн, какой? Сильвия, искры, которую любит Глория, крохотные искры того, кем я была раньше. Какой бы счастливой я ни была, эта искра просит: возьми револьвер и уничтожь то, что осталось. Франкенштейн, что вы ей отвечаете? Сильвия, я собираюсь это сделать, Норберт. Прощайте. Она вновь и вновь пытается направить на себя револьвер, но у нее не получается. Франкенштейн спокойно стоит рядом и наблюдает. «Что это? Почему? Это ведь случайность, верно?» Франкенштейн, «Мы очень не хотим, чтобы вы навредили себе, мы ведь вас тоже любим?» Сильвия, «И сколько я должна так жить?» Раньше я боялась спрашивать, Франкенштейн. Я должен число вытащить из шляпы? Сильвия, а может, не стоит? Пауза. Вы уже тащили. Сколько получилось? Франкенштейн, по меньшей мере 500 лет. Молчание. Сильвия, и что, я буду жить и после того, как вы умрете? Франкенштейн, ну что же, моя дорогая Сильвия, пора объяснить вам то, что я хотел вам сказать все эти годы. Каждый орган, находящийся там внизу, способен позаботиться о двоих человеческих существах, а не об одном. Все трубки и провода спроектированы так, что к ним в считанные секунды можно подцепить второго человека. Тишина. Вы понимаете, Сильвия? Молчание. Франкенштейн, страстно. Сильвия, я буду тем вторым. Ни один брак на свете не сравнится с нашим. Все величайшие историки любви померкнут перед нашей любовью. Ваша почка станет моей почкой. Ваша печень моей печенью. Ваше сердце моим сердцем. Мы будем жить в столь совершенной гармонии, Сильвия, что боги от зависти станут рвать на себе волосы. Сильвия, вы этого так хотите? Франкенштейн, больше, чем чего-нибудь в этом мире. Сильвия, ну что ж, тогда, пожалуйста, она разряжает револьвер во Франкенштейна. Следующая сцена. Та же палата через полчаса. Установлен второй треножник, на котором покоится голова Франкенштейна. Франкенштейн и Сильвия спят. Свифт, рядом с которым стоит Литл, лихорадочно осуществляет последние соединения второй головы с механизмами, находящимися внизу. Рядом лежат гаечные ключи, горелка, прочие инструменты водопроводчика и электрика. Свифт «как-то так» выпрямляется, осматривается. «Как-то так». Литл смотрит на часы. 28 минут с момента первого выстрела. Свифт «слава богу, мы находились поблизости». Литл «конечно, вам нужен был водопроводчик». Свифт в микрофон «Чарли, мы здесь все установили, как у вас там?» Чарли в переговорном устройстве. «Все установлено». Свифт. «Дай им побольше мартини». Глория с остановившимся взглядом появляется в дверях. Чарли. «Дал. Сейчас они будут на седьмом небе». Свифт. «Подкинем еще и ЛСД». Чарли. «Даю». Свифт. «Подожди, я забыл про фонограф». Литлу. «Доктор Франкенштейн сказал, если это когда-нибудь случится, он хотел бы прийти в себя под определенную пластинку». Она среди других пластинок простой белый конверт Глории. Попробуйте найти ее. Глория идет к фонографу, находит пластинку. Глория, это? Свифт, поставьте. Глория, какой стороной? Свифт, не знаю. Глория, одна сторона заклеена пленкой. Свифт, ставьте ту, что без пленки. Глория ставит пластинку на фонограф в микрофон. Будь готов разбудить пациентов. Чарли, готов. Пластинка начинает крутиться, звучит дуэт Джанет Макдональд и Нельсона Эдди «О сладкая тайна жизни». Свифт в микрофон. «Буди их!» Франкенштейн и Сильвия просыпаются, исполненные радости и удовольствия. Сквозь полусон они наслаждаются музыкой и потом замечают друг друга и нежно улыбаются, как старые добрые друзья. Сильвия. «Привет, милый!» Франкенштейн. «Привет, дорогая!» Сильвия. «Как ты себя чувствуешь?» Франкенштейн. «Отлично, просто отлично!»